Я забрал пистолет у вашего капитана после того, как переехал его грузовиком. Он застрелил из него Игоря. Ну вот, я сделал чистосердечное признание. Кажется, это называется именно так. Гром не горянул, стены милицейского кабинета не покачнулись. Прапорщик не съездил мне по почкам, незнакомец же принялся ожесточенно тереть лоб, словно надеялся вызвать этим какое-нибудь сногсшибательное озарение, чтобы оно подсказало ему приемлемый выход из щекотливой ситуации, кроме немедленного выезда за границу, где мы, все трое, были нужны примерно так, как холодильники в Антарктиде. Значит, вы утверждаете, Журавлев, начал человек штатском, останавливаясь на каждом слове, будто собирался меня переубедить, что сбили грузовиком капитана Репу, когда и где это произошло? Сегодня около 8 утра в предгорьях. Глаза незнакомца снова метнулись чуть правее и выше. Милиционеры, если, конечно, допрашивавший меня незнакомец служил в МВД, снова обменялись взглядами. Прапорщик у меня за спиной откашлялся, буркнул себе под нос. Невероятно. Вряд ли я ослышался. Что ему представлялось невероятным? Тут у меня был морской простор для интерпретаций. Невероятно, что их офицер оказался причастен к грязным делам, что мне сказать, по уши испачкался в дерьме. Невероятно, что я его задавил, а не он меня, как случилось со всеми моими предшественниками. Невероятно, что мне посчастливилось выжить, побывав в лапах капитана Вурдалака. Последнее, да, действительно представлялось странноватым, скажем так, но я не собирался развлекать их рассказами о своих злоключениях в подземелье магов. Они все равно ни за что не поверили бы. Я, признаться, и сам толком не определился, верить ли самому себе. «Откуда у вас взялся грузовик?» — сказал незнакомец штатском. «Уж коли я взялся говорить правду, мне надлежало придерживаться этой политики в дальнейшем. Я так и поступил. Я угнал его у бандитов», — пояснил я. «А раньше на нем Григорий Ханин ездил. Они этим газоном и нашу Вектору в горы утащили». «Кто утащил?» «Ханин с Репой», — переспросил незнакомец. «Ханин сидел за рулем, а Репа позже на мотоцикле с коляской приехал. Еще здоровый такой с ними был, на кентавра чем-то похож». «На кого?» — не выдержал из-за моей спины прапорщик. Незнакомец сделал ему знак умолкнуть. «И куда же они вашу Вектору утащили?» «На базу. У них в горах что-то вроде хутора было». Я подумал, сейчас незнакомец прицепится к этому глаголу в прошедшем времени. Но он, уже не таясь, в недоумении уставился на прапорщика. Спросил: «Ну, что скажешь? Мистификация какая-то», — откликнулся прапорщик. «Съездить проверить?» — незнакомец отрицательно покачал головой. Сделал прапорщику новый знак. «Пускай сначала в письменном виде всю изложит». «Стой, не дергайся!» — выдохнул мне в ухо прапорщик. Звякнул металл. Браслеты, сидевшие на запястьях, разомкнулись. Мои руки очутились на свободе. Настал мой черед удивляться, ведь я полагал обоих допрашивавших меня людей бандитами. А на кой бандитам снимать показания? Бандиты обыкновенно снимают вещи с загубленных ими людей. Это да. Потирая онемевшие руки, я обернулся, отступив на шаг. Прапор кивком указал мне на стул, стоявший по правую сторону от стола. «Садитесь, Сергей Николаевич», — продублировал приглашение незнакомец штатском. Проследил за моим взглядом, упавшим за окно, где патриархальное утро оборачивалось таким же невозмутимым провинциальным днем, какой в самый раз провести где-нибудь на природе. И словно прочитав мои мысли, второй этаж, не десятый, строго предупредил: «Прыгать не советую, Журавлев, побег не в ваших интересах, уверяю вас, будет только хуже». «Куда уж хуже», — подумалось мне, когда я присаживался на стул. «С другой стороны, не бегать же от правосудия всю жизнь, сколько бы мне ее ни отмерили. Не за что, да и некуда. Я же не бандит, чтобы кантоваться из малины в малину, и не депутат, чтобы отсиживаться в случае чего за границей». Кивнув мне, мол, правильное решение, Журавлев, незнакомец пододвинул стопку пищи и бумаги, положил сверху шариковую ручку, которую то и дело грыз. «Пишите. «Что писать-то?» — спросил я в растерянности. «Сколько раз за истекшие сутки представлял себе, как буду давать показания, и вот, когда случай представился, стушевался. Все!» — незнакомец в штатском сделал широкий жест. «Куда ехали? Откуда? С кем? По какому маршруту? Где останавливались? С какой целью? Когда? Кто на вас напал? Сколько их было? Как выглядели? Дальше что приключилось? Почему вдруг решили, будто Афян потерпевшую собирается использовать как донорский материал? Как женщина-спутница ваша в больнице оказалась? Чем полнее изложите факты, тем лучше будет. Для вас, в первую очередь. Значу имя писать, осведомился я, вооружаясь покусанной им ручкой. Подумал, сейчас предложат в качестве адресата генерального прокурора, на худой конец, министра внутренних дел. «Пишите на имя заместителя прокурора Калиновского района», — сказал незнакомец. «А как его зовут?» — уточнил я, как только записал первую фразу под диктовку. «Не его, а меня», — поправил незнакомец в штатском, сбрасывая инкогнито. «Меня зовут Станиславом Терещенко. Я советник юстиции, заместитель прокурора». И, оценив мою отвалившуюся челюсть, добавил: «Пишите, Сергей Николаевич, времени у нас совсем не так много, как может показаться». «Еще бы!» — мелькнуло у меня. «Раз теперь оно течет вспять». «Я не литератор. Сочинение не мой конек. Так что мне довелось попыхтеть, описывая случившееся с нами с тех пор, как я на набережной у корпусов морского Бориза последний раз обнял жену и дочь. Звучит банально, но, кажется, прошла целая вечность с тех пор. Мне вовсе не хотелось переживать заново события позапрошлой ночи, но не было выбора. За час, понадобившийся мне, с меня сошло 10 потов. Я исписал 10 страниц, и столько же, если не больше, скомкал и отправил в корзину. Пока я трудился, прапорщик, вместо того, чтобы караулить меня, несколько раз отлучался по каким-то делам, выполняя прокурорские поручения. Я подвел черту незадолго до его очередного возвращения. Изложил все, пропустив лишь сны, точнее то, что на 100% полагал с нами. Шахту, куда нас с Пудиком столкнули на заре, оставил. Подумал, надо же мне указать, где им искать тело Игоря. Окончив, аккуратно пронумеровал страницы, как и распорядился Терещенко, расписался на каждой. Со словами «вот кажется все» передвинул обратно на его половину стола. Прокурор скинул руку. «Погоди, мол, как раз выслушивал доклад прапорщика, явившегося с какими-то документами под мышкой. Расстегнул папку, заглянул в бумаги, среди которых было 3 или 4 факса. Кинул пытливый взгляд на меня, назвал по имени-отчеству. «Сергей Николаевич, я, так как женщину, которая с вами в машине была, зовут Пугачева Ольга Владимировна, а в девичестве, раз вы в школе вместе учились, Колесникова Оля».